необъяснимый страх, и интерес к развлечениям у него сразу пропал. Он заставил себя посидеть немного со своими домашними, а затем отправился спать. На следующее утро, 15 числа, Дзя-Джень с сыновьями и племянниками отправился в кумирню, чтобы совершить обряд, как полагалось, в день полнолуния. Все внимательно осмотрели кумирню, но обнаружить следы чего-либо необычного не удалось. Дзя-Джень решил, что вздохи и шорохи почудились ему с пьяна, поэтому он быстро позабыл о случившемся. Совершив положенную церемонию, он снова прикрыл дверь храма и проследил, как ее заперли на замок. После ужина Дзя-Джень и его жена отправились во дворец Жунго. Дзя-Ше и Дзя-Джен находились в это время в комнате у матушки Дзя, болтали с нею о разных пустяках, шутили и смеялись. Дзя-Лянь, Бао-Юй, Дзя-Хуань и Дзя-Лань стоя прислуживали им. Дзя-Джень по очереди со всеми поздоровался, произнес несколько ничего не значащих фраз и занял место на маленьком табурете у дверей. «Ну, как твой брат Бао Юй стреляет из лука?» — спросила его матушка Дзя. «Он сделал большие успехи», — ответил Дзя-Джень, вставая. «Он не только освоил приемы стрельбы, но и лук стал натягивать с большей силы». «Этого достаточно», — заметила матушка Дзя. «Не стоит делать упор на силу, а то как бы не причинить вреда здоровью». «Совершенно верно», — согласился с ней Дзя-Джень. «Лунные лепешки, которые ты мне вчера прислал, замечательны», — продолжала матушка Дзя. «Арбузы с виду тоже хороши, но внутри неспелые». «Лунные лепешки испек наш новый пирожник», — улыбнулся Дзя-Джень. «Я их пробовал и, убедившись, что они хороши, осмелился прислать вам в знак уважения. Что касается арбузов, то в прошлом году они у нас были неплохие. Не понимаю, почему в нынешнем они не удались». «Вероятно, потому что было слишком много дождей», — заметил Дзя-Джен. «Ну, луна уже взошла», — сказала матушка Дзя. «Давайте выйдем и воскурим благовоние». С этими словами она встала и, опираясь на плечо Бао Юя, направилась в сад. Все последовали за нею. Главные ворота сада были распахнуты настежь. На них висели фонари бараний рог. На возвышении перед залом счастливой тени курились благовония. Горели свечи, были разложены арбузы, фрукты, лунные лепешки. Госпожа Син и другие женщины давно поджидали матушку Дзя. Поистине невозможно передать словами, как ярко в тот вечер светила луна, как сияли фонари и сверкали драгоценности, и как люди вдыхали волны благоуханий. На полу в зале были разосланы коврики и подушки для совершения поклонов. Матушка Дзя вымыла руки, зажгла курение и совершила положенные поклоны. Ее примеру последовали остальные. «Лучше всего любоваться луной с горы», — проговорила матушка Дзя. Она выразила желание подняться на горку в расписной зал. Тогда все наперебой бросились туда, чтобы разослать матрацы и коврики. А матушка Дзя в зале счастливой тени выпила чаю, немного отдохнула и поболтала. Вскоре одна из служанок доложила ей: «Все приготовлено, госпожа». Матушка Дзя встала и, поддерживаемая под руки служанками, поднялась на горку. Дорогой госпожа Ван предупредила ее: «Камни поросли мхом, госпожа, можно поскользнуться. Лучше вы сели бы в носилки». «Здесь каждый день подметают, да и дорога ровная и широкая», — возразила матушка Дзя. «Почему бы мне немного не размяться?» Дзяше и Дзяджен двинулись вперед,